Причины создания комиксов меняются. Пока я продолжаю думать, почему мне следует стать автором вебтунов, причины постоянно меняются. Я часто слышу, что кто-то долго и усердно работал, чтобы стать автором, но потом начал переживать кризис. Есть два типа кризиса. Первый — выгорание, когда прежде мотивированный работник жалуется на физическую, умственную усталость и становится вялым. Единственный способ преодолеть выгорание — перезарядиться. Возможно, вы расстроитесь, если не сможете сразу отдохнуть, но это лучшее решение. Нужно тщательно следить за собой и придерживаться определенного образа жизни, чтобы не дойти до стадии выгорания. Вне зависимости от типа работы нужно выделять время на отдых. Поскольку многие авторы вебтунов усердно работают до дебюта, зачастую к моменту начала второй работы они достигают выгорания. Второй кризис, когда причина рисовать комикс перестает быть релевантной. Именно это настоящий кризис. Пропадает мотивация заниматься той же деятельностью. Если не найти причину для продолжения работы, кризис может затянуться надолго. Постарайтесь использовать ваши мысли и переживания в качестве ориентира и продолжить работу. Для начинающих авторов, целью которых является дебют, мотивация исчезает по достижении цели, значит, нужна новая. Должны быть другие мотивы продолжать рисовать комиксы, такие как зарабатывание денег, получение известности или признания. Таким образом, вопрос, почему мы должны рисовать комиксы, будет появляться снова и снова. Для многих начинающих комиксистов причины стать авторами и причины, по которым это может не получиться, одинаковы. В обоих случаях речь идет о таланте. А что такое талант? Это врожденные способности и навыки, приобретенные в результате обучения. Однако то, что мы обычно называем талантом, фокусируется на врожденных способностях. Считается, что нельзя стать художником, не обладая природным даром. Также мы часто отделяем искусство от жизни. Поскольку работа художника связана с мирскими делами, они не должны быть слишком далеки от общества. Другими словами, искусство должно быть как профессия. То же самое касается вебтунов. Если вы хотите зарабатывать на жизнь цифровыми комиксами, вам нужен не только дар, но и способности, приобретенные в ходе обучения. Трудно реагировать должным образом, когда проблемы возникают только с природным талантом. Чтобы стать профессиональным автором, нужно приобрести навыки в результате обучения, то есть выходящие за рамки природного таланта. Вы должны это четко осознавать.